а тот начальник крепости начал кричать и извиваться. Но все было бесполезно. «А вы?» Артем кинул взгляд на солдат. «Скажу, я все скажу», выкрикнул один из них. «Нет нужды, Лен». Сереброволосая взмахнула рукой, и солдаты застыли, а она начала грубо вторгаться в их разум. С ее характеристиками это не было проблемой. «Не е-е-ет», выкрикнул один из мужчин и упал. «В пыточную», приказала Лена, и воины подхватили его, а девушка продолжила. То и дело кто-то кричал и вопил, в итоге 26 человек, которые участвовали во всем этом кошмаре, потеряли сознание, были унесены. Остальные все знали, но смирились. Фактически они потворствовали коррупции и вреду феоду. «В тюрьму, потом разберемся и подумаем, вернуть ли их на службу или в поля», ответил король, и те облегченно выдохнули. «А вы?» Артем обернулся к рабам. «Вас вылечат, и вы сами выберете свою судьбу, ваше величество», выкрикнул сын Дока и преклонил колено. «Молю, я хочу стать воином и повести их», он кивнул на рабов. «Мы хотим уничтожить рабскую бухту». А работорговцев, он заскрипел зубами, а король посмотрел на Дока. «Рабская бухта – это место, где работорговцы выставляют рабов на продажу. Она не близко. Жду отчет, когда закончим здесь. А что касается тебя, сперва вылечись, а там подумаем и поговорим». «Да, ваше величество», – выкрикнул парень. Закончив в крепости, король вместе с Леной опустились в жерло вулкана. Там находилось что-то вроде серного болота, ядовитое и булькающее. Здесь были мостики, оборудованные места для добычи серы. Все вокруг было желтым, из некоторых мест шел желтоватый дым. Вроде такого, только плюс жидкость. Артем с Леной погуляли немного и приняли решение, что сера им не нужна. По крайней мере сейчас. А вот крепость может пригодиться. Особенно если разместить на ней зенитные орудия. Вот только это дорогое удовольствие, так как потребность в любой ПВО просто колоссальна. Вскоре они вернулись в королевский замок, и очень вовремя, потому что пришло срочное сообщение. Агенты правительства обнаружили следы адмирала. Поэтому король с королевой быстро привели себя в порядок и поспешили в Новосибирск. Там их уже ожидал Ларионов Роман Федорович в боевой экипировке, а также группа спецназа. Погрузившись в бронированные автомобили с установленными пулеметами на крышах, они сразу поехали за город. «Спасибо, что решили поддержать нас. Судя по полученным данным, это очень сильная группировка», — объяснил Ларионов. Он с Артемом, Леной и небольшой группой бойцов сидели внутри броневика. «Сильная?» — удивился Артем. «Мы тоже удивлены, но источник не обманывает. У нас появился навык, влияющий на разум человека. Долго объяснять, но человек не мог обмануть. Вот как, мы дадим вам кристалл навыка, но при условии, что без нашего разрешения никому не будете продавать». «Без проблем», — согласился Артем. «Спасибо. Этот навык крайне опасен, особенно в плохих руках, не сомневаюсь». «Хорошо. Так вот, банда адмирала – это преступная группировка, действующая в области уже несколько десятилетий. Мы работали осторожно, потому что слишком уж много людей повязано с адмиралом, и начали действовать, только когда вычислили как минимум большую их часть ключевых людей. Очень помогли показания Синицыных. О, даже это откопали. Не стоит недооценивать ФСБ», — ухмыльнулся Ларионов. «Вот только у нас сильно не хватает людей. Все же после прихода системы из людей говно полилось прямо из горла. Не успеваем отрабатывать по всем и сажать. Но стоило здесь копнуть, как вскрылось такое, что пришлось отзывать людей от их дела и гнать всех в Новосибирск. С чем нам очень помогли врата. Я так понимаю, особняк? Да, так называемый клуб для элиты. По факту, это разжиревшие от воровства твари, опьяненные властью и крепко повязанные с адмиралом. Нам удалось выяснить, что адмирал работал как с США, так и Ми-6, но не брезговал и с террористами сотрудничать. Знаем мы, кто создал этих террористов», — хмыкнул Артем. «Разносторонняя личность этот адмирал, но после прихода системы он начал плотную работу, собирая людей вокруг себя. Он давал им навыки, монеты, экипировку, быстро увеличивая их силу. Но откуда?» – недоумевал король. «Вероятно, он один из сотни». «Понятно». Пока ехали, Ларионов раскрыл весьма много интересной информации. Как Артем и думал, черные рынки как в Колымске, так и других городах области были созданы им. Но была одна странность. Адмирал начал готовить их за полгода до прихода системы. «Значит, есть подозрение, что он знал о приходе системы?» – спросил король, а Ларионов лишь покачал головой. «Подозрение-то есть, но нет ни доказательств, ни даже предположений, как ему это удалось. У нас, вмешалась Лена, выглядящая напуганной, у моего народа есть легенда, где говорится о великом предателе, том, кто повел нас и объединил в смутные времена, чтобы потом предать и обречь мир на уничтожение. Может, есть больше подробностей? Попросил Ларионов, но Лена покачала головой. Простите, но нечего рассказывать, это лишь сказка без конкретной информации, и я не уверена, что эти два случая связаны. Ясно, но все равно спасибо, это ценная информация. Я поспрашиваю у своих людей, добавил Артем. Благодарю. Люди продолжили ехать, а Ларионов рассказывать, что удалось узнать. Собственно, поэтому и нужна была помощь Артема с Леной. Без них вряд ли удастся взять противника живьем. И вот, в скором времени они прибыли к небольшой деревне на юге области. Здесь уже давно все были эвакуированы, а большая часть поселения оккупирована чудовищами. «Нас заметили», — объявил водитель. «Не проблема», — Артем использовал пространственный шаг и оказался на крыше броневика. Он возглавлял колонну из 7 машин, две из которых тюремные. В окнах домов показались люди с автоматами, а затем на колонну обрушился шквал пулей десяток противотанковых ракет. Артем выставил энергетический купол, накрыв им 4 передние машины, а Лена, оказавшаяся рядом, развернула ракеты обратно в дома. Это были обычные деревянные частные дома, оттого половина из них от попадания ракет тут же развалилась, а затем обломки домов поднялись в воздух. Лена, чьи глаза сияли от активированного навыка «Глаза жизни», направила обломки в обнаруженных людей. Шифер, металл, бревна и множество кирпичей от печей пробили стену деревянного дома и вышибли дух из группы стрелков, прячущихся в доме. А доски и обломки обрушились на окна, стены и крыши других домов. Колонна же, оставив один броневик и тюремные машины позади, начала прорыв к центру деревни. Заработали пулеметы на крышах броневиков, а также открылись бойницы в стенах машин. Глаза людей сияли от навыка «Глаза жизни», но были активированы и иные навыки. На случай, если кто-то скрылся от «Глаз жизни», спецназ с оружием с особыми пулями, которые пробивали деревянные стены, вычищал все живое на своем пути. Артем даже удивился от такой эффективности. У них зачарованные пули. А так можно было? Вновь удивился парень. Оказывается, да. Но теперь понятно, для чего им 10 тысяч книг-чародей. Сделав пометку в памяти, что нужно узнать про зачарованные пули, король принялся атаковать молниями. И вскоре они прибыли в центр поселения, где находился шикарный кирпичный особняк. Его ворота протаранили машины, и пулеметы смели людей в окнах. Пулеметы рвали кирпичи людей, прячущихся за ним, а спецназ начал брать объект под контроль. Артем и Лена присоединились к этому и ворвались в большое трехэтажное здание с бассейном и десятками комнат. Там была прислуга, а также несколько раненых бойцов. Всех скрутили, а Артем остановил им кровотечение. Их потом допросит. Но вот адмирала здесь не было, и он точно не успел бы убежать. «Здесь есть тайный ход, но где именно, никто не знает», — заявила Лена, входя в просторную гостиную. «Здесь, судя по мебели, или какой-то король жил, или британский принц. Очень уж все было шикарно, словно музей». Четверо мужчин обыскивали все, пытаясь собрать больше улик. Сейчас Артем активировал пространственный шаг и начал смотреть, куда он может переместиться. Но не нашел, тогда отошел в сторону и вновь попробовал. Потом еще и еще. И вдруг, здесь, под камином, осталось найти как. Договорить Артем не смог, так как камин вырвало с корнем и оттащило в сторону. «Так быстрее», — улыбнулась сереброволосая девушка. Король активировал шлем своей брони штурмовик от Тритона и активировал навык «Призыв нежити». Полтора десятка зомби в доспехах бросилось в подземелье, а за ними поспешили король с королевой и отряд спецназа. Вскоре послышались взрывы. Зомби попадали в ловушки раз за разом, а затем люди услышали выстрелы. И когда король оказался в подземном помещении, 5 на 5 метров, увидел 4 бойцов. Все системщики отлично снаряжены. Вот только каждого из них держали по 3 зомби, и половина людей была ранены. «Твари, это беспредел, вы не имеете права», — кричал самый раненый. Ему руку отсекли. Артем же пнул его по лицу, вырубая, а затем активировал навык остановка кровотечения и исцеления. Обрубок зажил, а затем энергетические оковы сковали преступника. Повторив это еще 3 раза, Артем продолжил идти, а спецназ утащил людей. Их потом допросит. Дальше их ждали 2 помещения, где жили охранники, а за ними еще один тоннель. Вот только вскоре все зомби были уничтожены, но Лена призвала своих, однако они были немного слабее. Зомби рванули в тоннель, за которым было помещение с множеством дверей. Каждая – это склад. Продовольствие, медицинские припасы, оружие, боеприпасы, да даже материалы из монстров имелись. А вот дальше находился настоящий лабиринт из тоннелей. Вот там зомби и были уничтожены. Смертоносные ловушки были повсюду, но в некоторых местах затаились сильные бойцы с интересными навыками. «Нужны гранаты?» – попросила Лена, но там, на складе как раз были ящики с гранатами. Артем понес ящик, и они направились в тоннель. Там была развилка налево и направо. Пошли направо, а спецназу повелели остаться на месте. Вскоре была очередная развилка, налево и направо. Слева уже были зомби, и там ловушки да тупик. Справа вновь развилка и два помещения. В одном пустая комната отдыха, а во втором состоялась битва, и люди отступили в один из трех проходов. Зомби последовали в другие тоннели, а Артем с Леной в тот, куда отступили. Там засели четверо, все сильные, и их задача была заманить людей в ловушку. Вот только они не ожидали, что этот день все же настанет. Проклятие, эти зомби просто дикие, ругался черноволосый мужчина в кожаной системной броне с ранга. Вот только она не помогла от секиры зомби. Поэтому мужчина раздевался, дабы обработать рану. Трое остальные тяжело дышали, а один из них держал активный навык, а именно тьму. Тоннель, который вел в это укрепленное помещение с запасами оружия и медикаментов, был покрыт непроглядной тьмой. Фонарики, ПНВ, факел. Ничто не сможет развеять эту тьму. Сколько их вообще? Парни сообщили, что спецназ приехал, но сколько именно, нет. Как нас вообще вычислили? Спросил другой мужчина. Это был широкоплечим, суровым на вид и снаряжен в бронежилет, под которым кольчуга системные в ранга и металлические поножи, и наручи. Черт их знает, но либо мы их убьем, либо они нас, ответил темновик. Ему было тяжело поддерживать навык, поэтому он потел и поглощал монеты. Судя по подготовке, нас кто-то сдал. Но что мы им вообще сделали? Мы в основном монстров убиваем и ничего такого не делаем, даже помогаем. Ага, помогаем, хмыкнул здоровяк. Привели орду чудовищ к Колымску. Это была случайность. А с десяток убийств чиновников и военных, не слышал о таком. Было-было. Не понимаю, чего добивается адмирал, но, похоже, нам все. В этот момент из тьмы вылетели гранаты. Три десятка гранат без чеки, от взрыва которой сдерживала лишь сила Лены. Пист, подытожил темновик. Мы сдаемся. Слышите? Сдаемся. Выкрикнул он и развеял тьму. А затем в помещение, не торопясь, пришел Артем с Леной. Охренеть снаряжение, впечатлился здоровяк, а затем на него упали энергетические оковы. Они связали мужчину так сильно, что даже будь он вдвое сильнее, не смог бы вырваться. Впрочем, он и не собирался. Репутация у спецназа ФСБ была такова, что ты или сдаешься, или ты умираешь. После чего к ним подошла Лена и коснулась лба закованного темновика. «Расслабься, иначе твои мозги потекут, и ты останешься инвалидом», приказала она. «Лять, это тёлка Артема», выкрикнул раненый, узнав голос девушки, но, получив пяткой по голове, потерял сознание. Артем же остановил кровотечение на груди мужчины, после чего обернулся к темновику. Но тот уже потерял сознание, а Лена следовала к следующему. «Ты сопротивляешься, я все равно влезу тебе в голову, но результатом будут или твои мозги, текущие из носа, или ты просто выберешься. Выбирай», спокойно произнесла она, трогая лоб здоровяка, и тот постарался расслабиться, а затем вырубился. Вскоре все четверо оказались без сознания, а Артем с Леной вернулись к спецназу, указали, куда идти, а сами пошли по другому коридору, где находятся ловушки. Лена теперь прекрасно знает и попросту все их обезвредила. Зомби и гранаты доделали оставшиеся. Все, кто здесь находился, мало что знали. По крайней мере, судя по воспоминаниям той четверки. Так что Лена забросала всех гранатами. Кто выжил, тех связали и утащили. С остальных девушка даже кристалл навыка получила. И вскоре они оказались в темном подземном коридоре, в конце которого находилась массивная металлическая дверь. Ключей от нее ни у кого не было, они лишь у адмирала, но Лена своей силой попросту вырвала ее из стены. Люди прошли дальше и оказались в просторном подземном помещении со здоровенной клеткой, и она лишь в высоту была 4 метра, а все помещение в копоти, будто кто-то баловался с огнеметом. Правда, гореть здесь было нечему. Бетонный пол, стены до потолок, сверху висела работающая лампочка, У стены металлические контейнеры, от которых пахло тухлятиной. А еще, это как? Артем кинул взгляд на Лену, а та сама не понимала, что происходит. Монумент сразу за клеткой стоял, самый настоящий монумент. Они подошли к нему, и тот, конечно же, был пуст. Лишь навыки и все. Предметов не было, ни одного. «Монумент, в смысле?» – раздался голос из-за спины. Это подоспел Ларионов с группой бойцов. «Не представляю», – Артем обернулся к нему, и Ларионов тоже осмотрел, что есть в монументе. «Лять, наборчик здесь что надо? Что будем делать? Я могу поглотить и делов-то», – заулыбался король. «Это успеется. Но сперва, может, подождем, может, умники посмотрят. Вдруг монумент можно переносить. Как-то он же появился здесь. Ну не мог же монумент появиться в логове адмирала в специальной комнате. Не мог же, ответа ни у кого не было. Тогда мы в королевство. Сообщите, как узнаете что-нибудь интересное». Хорошо, король с королевой перенеслись в королевство и смогли наконец-то отдохнуть. Правда, недолго, потому что дел было и правда очень много. При соединении Феода, 40 с лишним тысяч новых граждан, 4 тысячи отказавшихся, а еще нужно было что-то делать с экономикой Феода. Там введена своя валюта. У королевства она тоже есть, но запас монет очень мал. Да и они уже не используются. Ай, только последний человек покинул кабинет короля, как Лена ущипнула его за руку. «От твоих громких мыслей аж голова разболелась», — проворчала она и протянула планшет. «А там, банк, да, и непростой, королевский. Хах, как он вовремя появился. Я уж собрался идти в Колымской заказывать стальные монеты. В центре есть банки», — пожала та плечами и, виляя аккуратной попкой, направилась в спальню. Девушка редко прямо говорит, чего желает, но Артем уже научился понимать ее намеки. Так что, отложив работу на потом, скинул с себя одежду и направился в спальню, где из-под одеяла выглядывали серебряные волосы. В этот момент открылась дверь в кабинет короля, но тут же закрылась, и больше ее никто не откроет, пока Лена этого не пожелает. «Шелл, несколько дней спустя, и что скажешь?» — спросил лорд Ники у лорда Мокк. Оба были верхом на ездовых ящерах и смотрели на медленно приближающуюся армию насекомых. «Почти не вижу, молодняк, но, учитывая, что этот король держал оборону более 4 дней, чудовищ они положили не сосчитать. Еще пара таких сражений, и мы можем победить. Мы бы тогда победили, приди к нам подкрепление», — вздохнул худой маг. «Я уже все высказал этому малолетнему ублюдку. И знаешь, что, меня выгнали из города». «Ты это сейчас серьезно?» Мокк настолько обомлел, что перестал пялиться на огромных комаров-мутантов. «Ага, так что я вывожу армию из города и в защите участвовать не буду. Ты бросаешь нас? Если Барсам не успеет вернуться, я отведу войска. Прости, конечно, но держать оборону под командованием этого избалованного ублюдка, я не самоубийца». Он убежден, что уж он точно справится с чудовищами. «И знаешь почему?» «Нет, а я отвечу. Он сказал, что у него гениальный план. Этот идиот вооружит всех горожан, а также сделает огромный костер перед стеной, и все монстры сгорят». «Ты же шутишь? Он и правда планирует так сражаться?» Лорд Мокк пришел в ужас. «Ну, спроси сам». Ники пожал плечами и кинул взгляд на монстров. «Первая волна будет ужасающей. Эти твари более крупные, взрослые и смертоносные. А эвакуация? Там же происходит эвакуация населения. Зачем? Они же будут сражаться», — рассмеялся Ники. «Безумие. Я возвращаюсь». «Ага, поехали. Межмирье. Королевство». Карту рисовал кентавр копытом. Последние несколько дней были тяжелыми. Артем основал два новых города. Один у озера, чтобы ловили там рыбу. Туда выпустили различную рыбу с земли. Самую вкусную. И если приживется, то все будут только рады. А пока что ловит то, что имеется. И рыбы в столь большом озере столько, что не съесть. Второй город возвели среди трех небольших скалистых гор. Там был построен город для добычи камня. Помимо этого, Артем улучшил почти все имеющиеся сооружения до 6 уровня. Но вновь появились проблемы с камнем. Собственно, поэтому и началась добыча камня. Все равно после мрачной скалы имелось большое количество инструмента, а также незанятого населения. Перераспределение такого количества рабочих было тем еще адом, поэтому процесс до сих пор не закончен. Также требовалось реформировать армию Феода. То, что увидел Артем на поле боя, было настоящим позором. Но и разорваться он не мог. Даже при наличии большого количества королев и помощников парень попросту не успевал справиться со всеми делами. «Артем, мы скоро прибудем к королю», —